Тьерина. К счастью, меня пронесло, образно выражаясь. Дракон, он же ректор, ничего не заметил, и я могла спокойно работать дальше. Но как спокойно? Учитывая, что теперь я знала, что понравившийся, пусть даже и по переписке, мне мужчина и Артуан, одно и то же лицо, работалось мне относительно спокойно. Вроде бы профессионализм должен был взять верх над чувствами, но он как-то не брал. Хотя я всегда гордилась тем, что у меня и выдержка отличная, и рассудительность. «Доброе утро, Тьерина», — сообщил ректор, проходя в кабинет. «Доброе утро», — отозвалась я, после чего должна была просто пойти работать, но сердце заколотилось как ненормальное. Уши загорелись, да и в целом я была далека от рабочего настроя. Все это время, с того момента, что я узнала, мне в голову лезли странные мысли, очень странные. А что, если бы я все-таки пришла на то свидание? Была бы уволена? А если нет? А если бы у нас все? Что все? Получилось? С ним? Да он же самый самодуристый дракон из всех, которых я знаю. Вот взять, например, Фабиана. Тот вообще принц, но ведет себя совершенно иначе. Глазами не сверкает, не ругается и не рычит постоянно. И вообще, Артуан — дракон королевских кровей, а я — секретарь, человек. У него вон драконессы по записи, одна из которых, кстати, сегодня. «Тьерина, сделайте мне кофе», — донеслось из кабинета. «Сейчас», — на автомате ответила я, хотя вообще-то ответ не подразумевался. Я просто задумалась. «Да уж не через час точно», — раздалось ехидное из-за приоткрытой двери. «Ну вот что я говорила? Что могло получиться с таким драконом?» «Хочешь, я ему пыли насыплю в чашку?» — поинтересовалась машинка, когда занялась делом. «У меня под клавишами ее знаешь сколько?» «Не надо», — ответила я, следя за тем, чтобы нагревающий артефакт не перегрелся и не сдул кофеварку в окно. Артуан, как истинный дракон, любил черный кофе. Очень-очень черный, очень крепкий, с добавлением огненной смеси. У любого нормального человека, в том числе и у меня, от такого желудок растворился бы. Но это же драконы. Для них специи и острая еда — то немногое, что действительно добавляет вкуса. Рецепторы у них особенным образом работают. Все не как у людей, короче. «Вы сегодня особенно потрясающе выглядите», — выдал ректор, когда я вошла в кабинет. «Я чуть не уронила кофе». Во-первых, потому что одета была, как обычно, в один из своих деловых костюмов, блузку и туфельки на невысоком каблуке. А во-вторых, потому что ректор в хорошем настроении — это... Ммм, какой вкусный кофе! Я решила, что пора бежать. Артуан, который злится, — это страшно, но привычно. Такой Артуан — это просто-напросто опасно. «Я очень рада, что вам нравится. Хорошего дня!» — быстро сообщила я и упорхнула раньше, чем ректор успел выдать еще какой-то комплимент. Еще и дверь за собой закрыла осторожненько, но плотно, а то мало ли. «Это он заигрывает с тобой, что ли?» — поинтересовалась машинка, когда я села готовить отчетные документы. «Ну там, не через час, что ли? Какой вкусный кофе!» «Это у него просто хорошее настроение». «Почему? Не знаю, но...» Я вдруг чуть не уронила бумаги, потому что в голову мне пришло «почему?». «А что, если из-за встречи с той самой драконессой?» «Да, точно из-за нее. Из-за чего же еще? Машинка была права. Дракон в игривом настроении, а это самое игривое настроение для женщины, которая к нему сегодня придет. В отличие от драконьего, мое настроение мигом упало. И что самое паршивое, работать совершенно расхотелось. Зато теперь я отлично понимала Артуана, который говорил, что личная жизнь мешает работе. Тут еще никакой личной жизни нет, одни мысли о ней, а работа уже пошла лесом. Стоп, какая у меня вообще может быть личная жизнь с Артуаном? Мне самой захотелось натурально дохнуть огнем. Была бы я драконом, я бы так и сделала. Сейчас же просто запекло горло. Чтобы не думать обо всяком таком, я через силу закопалась в работу, но все получалось крайне медленно. Чувство было такое, что я таскаю камни для строительства драконьего особняка, а не с документами работаю. «Тьерина?» Влетевшая в кабинет Брина означала одно — сейчас большая перемена, то есть перерыв между дообеденными парами и послеобеденными. Обычно принцесса заходила ко мне поболтать в это время, но последние несколько дней ее не было. Последний раз мы виделись на прошлой неделе. Я даже написала ей и спросила, что случилось, на что Брина ответила, что полностью погрузилась в обязанности старосты. Но сегодня она была... «Ты сегодня невероятно выглядишь», — сплагиатила я ректора. Она всегда была красивая, и, в принципе, казалось бы, ничего не изменилось, но появился какой-то особенный блеск в глазах, тот самый, от которого, как лучики, расходятся ниточки притяжения, на которые цепляются и оборачиваются все парни. «Да? Да, супер», — Брина пропустила комплимент мимо ушей. «Я на минутку, просто чтобы между нами не было недопонимания». Я приподняла брови. «По поводу?» «Понимаешь, сегодня твой брат опять ко мне подкатил, и я ему опять отказала». Я моргнула. Получается, Сириан пошел в атаку, как и собирался? Сумасшедший. «Ничего личного. И дело не в том, что я принцесса. Просто мне он не нравится, как парень». Брина посмотрела на меня. «Между нами все окей?» «Да, конечно. Вот и чудесно. Хорошего дня». Принцесса вылетела из кабинета раньше, чем я успела хоть что-то сказать в ответ. Что вообще происходит? Не успела я опомниться от более чем странного визита Брины, как дверь в приемную снова распахнулась. «Здравствуйте», — глядя на меня сверху вниз, произнесла роскошная красотка с длинными черными локонами, одетая как на званый ужин, а не как для дневного визита к ректору. «Я герцогу Альдгорьер?» «Скажите, что пришла его невеста».